После полугодичного ожидания приведения приговора в исполнение было объявлено: казнь заменяется вечной каторгой, отбываемой в тюрьме Шлиссельбургской крепости. Такое смягчение приговора было неожиданностью. Владимир на суде от защитника отказался. Он не только не старался выгородить себя, оправдаться, но наоборот, считая себя погибшим все равно, принимал на себя вину некоторых других обвиняемых. Тем не менее, он произвел такое впечатление на суд, на такой суд, что судьи от себя ходатайствовали о смягчении его участи. Казнь была заменена пожизненным заключением. Сама Марина Львовна тоже была арестована вскоре после ареста сына. Ее посадили в петербургскую женскую тюрьму, так называемый Литовский замок. Здесь, в общей камере, среди воровок, содержательниц притонов и публичных домов, проституток-хипесниц, в грязи и матерщине, под истерические вопли и страстные драки, в неотпускающей ни на миг смертельной тревоге судьбе сына, Марина Львовна продолжала писать труд, начатый еще на свободе. Однажды я спросила, как же она умудрялась писать в такой страшной обстановке. Марина Львовна ответила: «Людям все можно объяснить. Я рассказала им, о чем пишу, для чего это нужно. Попросила их: дайте мне спокойно работать 2 часа в день». Они изо всех сил старались сдерживаться целых 2 часа, не шуметь, не драться, не ругаться. Можете мне поверить, это отдавалось им нелегко. Но я работала ежедневно. Людям все можно объяснить. Через некоторое время Марину Львовну выпустили. Тут, начиная с навечного заточения сына в Шлиссельбургской крепости, начался для Марины Львовны новый этап в ее судьбе. Казалось, тоже навечный. Ведь тогда никто не знал, что через 11 лет, в 1917 году, победившая революция раскроет все тюрьмы, даже Шлиссельбургскую крепость. В ту полосу чернейшей реакции никто не мог даже и мечтать об этом. Узники были заключены в крепость навсегда. Некоторые из жен начинали жизнь сызнова, как вдовы, они выходили замуж. Кто мог осудить их за это? Но матери были пригвождены к своему горю тоже пожизненно. Навечно. Почти все, что составляло до этой поры жизнь Владимира, умерло. Люди, мысли, чувства. Умерли даже слова. Не только самые большие, дорогие, но даже и не очень значительные, простые. Стало, например, невозможным 1 января написать близким: «Поздравляю с Новым годом». Слово «поздравляю» звучало теперь оскорбительно праздничным, нахальным, кощунственным. Даже короткое «с Новым годом» тоже было бестактно. Так появилась новая формула. «Новый год, Маруся». Простая календарная констатация. Год кончился, начался другой. Узник шагает по своей камере. 6 шагов от двери до окна, 6 шагов обратно. Небольшое квадратное окно вделано очень высоко. Нижний край рамы находится выше головы заключенного. Круто срезан, не ухватиться, не подтянуться. В камере нет углов. Они заделаны для того, чтобы узник нигде не мог укрыться от глаз тюремщиков, непрерывно заглядывающих в волчок. «Когда я хожу по камере, — пишет Владимир в дневнике, — кажется, будто мои шаги – все, что осталось от меня. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Больше ничего. 1, 2, 3, 4, 5. Шаги, шаги, шаги. А крыльев больше нет. Но осталось же что-нибудь и за шагами. Вероятно, только одно – вечная непримиримость, последняя гордость, Гебелево определение страдания. Что же только остается вслушиваться в шаги и мысли, что думается во мне под их припев –